Капитан Вихрь. Князь Палаэль. Ну, вот я и в Академии. Честно говоря, ожидал более негативной реакции со стороны руководства Академии на мою выходку. То, что наказывать не будут, и так понятно было. Ожидал словесного наказания. Обошлось и без этого. Больше всего их заинтересовала моя скромная персона. Если точнее, тот факт, что всего несколько дней назад я был самым заурядным абитуриентом, а сейчас по всем признакам сильный маг. Не по знаниям, конечно, но по возможностям. В открытую вопросов, касающихся произошедшего со мной, никто не задавал. Но вот осматривать иным зрением никто не стеснялся. Карантаэль вообще использовал сканирующее заклинание, видимо, предполагая, что не замечу. Только не учел, что умение видеть подобного плана заклинания, чувствовать их, зависит скорее не от мастерства, а в первую очередь от плотности ауры. Естественно, почувствовав, что кто-то пытается вклиниться в мою ауру, я перешел на магозрение, так я его обозвал, увидел работающую конструкцию заклятия и разрушил ее, уплотнив ауру на этом участке до предела. Карантаэль даже вздрогнул от неожиданности, удивленно посмотрел на меня, при этом умудрившись сделать вид, что это не он. Ага, я управляющих нитей заклятия как будто не видел. А работать без них при применении ментальной магии затруднительно. Через он и идет поток информации к заклинателю. Да и оперативное управление облегчается. В итоге мне выделили довольно просторную комнату, где присутствовала вся необходимая мебель, письменный стол, кровать, полка для книг, шкаф. Обстановка спартанская, ничего лишнего. Все предельно функционально, без всяких излишков. Располагалась сия комната на 12 этаже здания, изнутри казавшегося даже больше, чем снаружи. В нем было 32 этажа. Первый представлял собой огромный холл, по периметру которого стояли довольно удобные диванчики, а в центре располагался фонтан, далеко не маленьких размеров. И все это буквально утопало в зелени, представленной здесь небольшими деревьями в полтора моих роста. Причем эти деревья росли не в клумбах, а выбивались прямо из мраморного пола. А с остальным что? Тут память преподносит мне еще один подарок. Я вспоминаю старое фамильное сканирующее заклинание, дальность действия которого зависит лишь от силы мага. Что ж, надо же мне понять, где я нахожусь или не надо? Надо. Во-первых, любопытство. А во-вторых, проведу рекогносцировку местности. Ложусь на кровать и разворачиваю конструкцию плетения. Ну, с чего начнем? Пожалуй, с первого этажа. Изображение, транслирующееся заклинанием в мозг, напоминает подобное из прибора инфракрасного видения. Так, это холл. Здесь я был. За холлом находится столовая и кухня. Ничего интересного. Поднимаемся этажом выше. Что это у нас? Целый ряд комнат. В них имеются рядами расставленные столы, причем таким образом, что каждый последующий находится выше предыдущего. В самом низу, по центру, пустое пространство с одним столом. Да это ж учебные аудитории. Поехали далее. То же самое. Далее. Ясно. По 10 этаж одни аудитории. А вот на 11 обнаруживаю библиотеку, и за ней несколько спортзалов. Далее. На 12 моем этаже обнаруживаются эльфы. Судя по конфигурации всех имеющихся помещений и по наличию населения, здесь только жилые комнаты с самой необходимой инфраструктурой. И эта самая инфраструктура одна на целый ряд комнат. Не могли санузлы в комнатах сделать? Здесь же по утрам картина из разряда «Штурм Зимнего». Жилые комнаты размещены по 24 этаж включительно. Пока это выяснял, сделал для себя открытие. Эльфы со всей ответственностью подходят к процессу положения рода. Я думал, что такое есть только в общежитиях у людей. Далее. 25-й, никого нет. По обстановке очень напоминает административный. Здесь же обнаружил еще и складские помещения. Теперь будем знать, где хозяйственная часть расположена. Долго разбирался с 26-м, но так и не понял, что там. Какая-то стеклотара, шкафы, столы. Лаборатории, что ли? Ладно, потом разберемся. На 27-м то же самое. Тьфу, по 30-й эти самые помещения непонятного назначения. 31-й этаж, предпоследний. А здесь не комнаты, а целые апартаменты. А почему меня туда не заселили? Недостоин? Ну, кто-то же здесь живет. Вон, кто-то ходит. Поднимаюсь на последний этаж. Такая же картина, шикарные апартаменты. И кто же эти достойные? Попробуем разглядеть по контурам лица. С этой целью приближаюсь к одному из тел на последнем этаже, приглядываюсь. Вдруг голова поднимается, поворачивается в моем направлении и взмахивает рукой. Заклятие рассыпается, а в голове раздается рев. «Вон отсюда! И не вздумай больше подсматривать!» «Блин, ректор! В этих апартаментах располагается преподавательский состав. Ну я и дурень, как сразу-то не дошло! Голова-то как раскалывается от ментального послания!» Ректор мог бы и пожалеть на первый раз-то. И в довершении всего, так как я прибыл довольно поздно, и ужин в столовой уже закончился, пришлось довольствоваться тем, что осталось у меня из тех запасов, что брал с собой в дорогу. А осталось немного, совсем немного. Ладно, ничего страшного, переживу как-нибудь. Говорят, голодание полезно. К слову сказать, что во всех комнатах для учащихся проживало по 2 эльфа, и только для высшей аристократии было сделано исключение – комната на одного. Это радовало, а то эльфийский стиль общения меня напрягал, хотя по тому же случаю с привратником можно сделать вывод, что некая высокопарность слога принята скорее при общении аристократов. Простые смертные, видимо, общаются попроще, но это увидим в дальнейшем. По ходу пьесы, так сказать. На следующее утро я поднялся примерно за полчаса до завтрака. Единой системы побудки здесь не было как таковой. Так и проспать можно. Предложить руководству дневального поставить. Хоть что-то родное в окружающем мире будет. Пошел умываться. Благо с вечера установил расположение умывальной комнаты. Когда же наконец добрел до нее... то уткнулся в некое подобие очереди. «Кто крайний?» – спрашиваю. Все посмотрели как на идиота и вернулись к своим занятиям. Придется разбираться самому. По логике получается, что я четвертый в очереди к крайнему правому умывальнику. Стою, жду. Тут подходит какое-то тело и пытается встать передо мной. Не пускаю. «Первогодки моются последними!» – презрительно процедило мне данное тело. И продолжила попытки втиснуться между мной и впереди стоящим. Очередь на это действо косится с одобрением. Ага, в духе, значит, зачислили. А на-кося выкуси. И сделав кирпичное выражение лица, благо в родимой армии отменно этому обучили, и еще плотнее становлюсь к следующему в очереди. В итоге эльф бросил свои бесплотные попытки, сделал шаг назад и угрожающе на меня уставился. «Ты! Ты!» Как замечательно шипит. Не видел бы его перед собой, подумал бы, что змея где-то здесь ползает. Да еще с напарницей в придачу. Решаю ему помочь в построении фразы. «Уважаемый, если вы таким образом пытаетесь распеться, то для этого в этом здании наверняка существует специальное помещение». Молчание. Всеобщее. Все смотрят на меня. Не привыкли здесь к наглым первогодкам. Откуда-то проталкивается еще 2 эльфа. Подходят. «Послушай, первогодок», – обратился ко мне один из них с чрезвычайно высокомерным видом. «У нас так принято. Чем младше курс, тем позже он приступает к водным процедурам. Или ты у нас самый наглый? Проблем хочется?» Наглый тон и высокомерная морда говорившего меня начали злить. Что ему ответить? Может, сразу в морду дать? Так будет проще, но политически неправильно с моей стороны. Ведь потом, при разборе полетов, все честно укажут на меня, как на зачинщика потасовки. В том, что разбор полетов состоится, я был практически уверен. Наверняка ведь здесь присутствуют штатные стукачи администрации Академии. И получится, что на Академию напал, не успев въехать на ее территорию, потом драку начал, толком не познакомившись с местным коллективом. Ладно, ответим ему, но таким образом, чтобы он вынужден был начать рукоприкладство. Ведь разобравшись с лидером, а передо мной явно стоял лидер местной группировки, купирую дальнейшие попытки наездов и возможных проблем. «А ты кто такой здесь? Пуп земли? Не нравится что-то? Катись к зергу!» Далее события понеслись вскачь. Эльф попытался меня ударить. Ну, с рукопашным боем у них проблема. Привыкли к бою на мечах. Подныриваю ему под руку и наношу правой рукой восходящий удар, основанием ладони в подбородок. Слава богу, что сдержался. По идее, удар идет в область носа, после чего носовые хрящи входят в мозг. Мгновенная смерть. А так эльфа только подкинуло над полом, и упал он уже без сознания. Такой силы удара я от себя не ожидал. Но думать будем после. А пока, успевая увернуться от удара ногой, нанесенного его товарищем, хватаю эту ногу, поднимаю ее чуть выше и провожу подсечку. Упавшего, выпустив его конечность, добиваю прямым ударом руки. Хорошо так удар получился, сверху вниз, с подворотом корпуса. Только вот нос ему собирать долго будут. Хотя здесь целители есть, целый факультет. Они быстро все исправят. Выпрямился, осмотрел поле битвы и среди всех изумленных лиц увидел того самого задиру, из-за которого все началось. Стоит, глазками испуганно хлопает. «Иди-ка ко мне, мой голубок!» «Не идет!» «Стесняется, видимо. Подойдем сами». Подхожу вплотную, вижу перед собой затравленный взгляд и от души бью лбом ему в переносицу. «Все, теперь препятствий на пути к умывальнику не вижу». Иду в сторону последнего, все передо мной расступаются. Вот, с самого начала бы так. Придя в комнату, оделся, пока в свою одежду, так как мантию мне еще не успели выдать, и направился на завтрак. Подхожу к лестнице. Не понял, а почему никого нет? Все же должны направляться на завтрак. «Пойду-ка я дальше по коридору. Может, увижу разгадку, как все попадают на первый этаж, минуя лестницу. Или лестницы две, и вторая более удобная. С Карантаэлем вчера точно по этой поднимались. Вдруг прямо передо мной открывается дверь, и из нее выскакивает девушка. Вот что требовалось. Пойду за ней». В довольно бодром темпе мы, впереди девушка, и я следом за ней, миновали еще два поворота коридора и выскочили в довольно просторный зал. А вот, собственно, и ответ на мой вопрос. По стенам зала располагались арки, напоминающие обычные дверные проемы, только вместо дверей был серый клубящийся туман. Над каждой аркой была цифра. «Номер этажа», – догадался я. Девушка подошла к арке с цифрой 1, чуть постояла, пока та не замерцала синим оттенком, и спокойно шагнула внутрь. Я подскочил сразу же, но в арке уже снова был серый туман. Ну что за утро-то такое? Сперва помыться нормально не дают, в драку сразу же лезут. Потом на завтрак попасть не могу. Можно, конечно, по лестнице, но тут уже дело принципа. Надо разобраться. В темпе вальса роюсь в памяти, но, к сожалению, теорию по порталам по Лаэлю либо не дали, либо он благополучно ее проспал. Что теперь делать? Подхожу к арке, протягиваю руку в сторону тумана. Рука через него проходит и упирается в стену. Попробую перейти на магозрение. Вижу арку, по которой проскакивают красные искры и всю ту же стену. Стою дальше, изображаю того барана перед новыми воротами. «Ты что, не знаешь, как активировать местный портал?» Оборачиваюсь и вижу перед собой симпатичную эльфийку. Немного меня постарше, судя по мантии, воздушница. На предплечье в наличии 6 звездочек, говорящих о том, что их обладательница учится на 6-м курсе. Никто не удосужился мне объяснить этот момент. Поможешь? В ответ та звонко рассмеялась и кивнув сказала. Хорошо, перейди на истинное зрение. Перешел? Теперь попытайся сделать отросток из ауры в виде жгута. Молодец. И этим жгутом коснись указателя этажа. Вот и все. Портал готов к действию. Действительно, все просто. Только меня не оставляет вопрос. Почему вчера Карантаэль тащил меня на 12-й этаж по лестнице? Ему заняться нечем было. С этой мыслью и шагнул в портал. И только очутившись на первом этаже, вспомнил, что даже не поблагодарил девушку. А надо бы познакомиться с ней. Может, расскажет про еще какие нюансы в жизни Академии, о которых еще не в курсе. Ага, вот и она. Спасибо за помощь. Без тебя, чувствую, пришлось бы мне прогуляться по лестнице. Да не за что. Я просто была уверена, что на вводной лекции всем это рассказывают. Как выяснилось, была не права. А почему ты без мантии? Только вчера прибыл, не успел еще получить. Но после завтрака обязательно исправлю это упущение. Слушай, с тобой очень легко общаться. Можно нескромный вопрос? Делая загадочное лицо, спросил я. Девушка внимательно на меня посмотрела. Сначала нахмурилась, но затем улыбнулась. Вот уж не ожидал встретить такой улыбки у эльфов. Добродушной, благожелательной. «Попробуй», – разрешила она. «Как зовут прекрасную леди?» – с придыханием произнес я. Девушка снова рассмеялась. «Виоэль, младшая дочь четвертой ветви дома изумрудного клинка. Ну а вас, уважаемый господин, как величать?» «Да она же из вассалов моего местного друга из Тамиреля. Причем четвертого по значимости вассального дома». «Палаэль из дома». И тут меня грубо прервали. Тот самый эльф, который на меня наехал в умывальной комнате, вместе со своими дружками, коих сейчас насчитывалось четверо, встал на нашем пути. Он оказался студиозом четвертого курса факультета целителей. Это я определил по светло-зеленой мантии с четырьмя звездами. «Слушай, недоумок!» – весьма уважительно обратился он ко мне. «Если ты думаешь, что все так просто сойдет тебе с рук, то глубоко заблуждаешься. На дуэль с использованием магии первокурсников запрещено вызывать. Но знай, с этого момента твоя жизнь в стенах Академии превратится в ад. Уж я постараюсь. И это еще не все. Я первый наследник дома зеленого папоротника Конт Тилиэль. Слышал о таком? Страшно стало. Ты оскорбил наследника третьего по значимости дома леса. Даю слово, что все сделаю для того, чтобы тебя вышвырнули из Академии. Понял?» Я стою молча, поражаюсь. «Ну, как можно угрожать кому-то, не выяснив, кто это такой и что из себя представляет?» Тем временем Тилиэль, гордо подняв голову, прошествовал в столовую. «Что между вами произошло?» – прервала молчание Виаэль. Я вкратце описал произошедший конфликт. Виаэль только головой покачала. «Нельзя тебе было так себя вести. Понимаю, традиция глупая, и сдержаться тяжело было. Но конт Тилиэль отличается злопамятностью, и его дом действительно один из самых могущественных в лесу». Мы направились в столовую. Виаэль, прервавшись на секунду, продолжила. «Ты знаешь, у меня на первый курс в Академию поступил первый наследник дома сюзерена моей ветви конт из Тамирель. Дом зеленого папоротника и дом изумрудного клинка равны по значимости. Помимо того, Истамирель дружит с первым наследником королевского дома. Я попытаюсь поговорить с ним. Может, он тебе поможет. Поговорит с Тилиэлем. Уж к его-то словам Тилиэль прислушается и оставит тебя в покое». «Ай да молодец! Едва познакомились, а она решилась мне помочь в сложной ситуации. Конечно, сложной с ее точки зрения. Но факт остается фактом». «Спасибо, Виаэль, но не надо, не вмешивайся. Я постараюсь сам разобраться с этой ситуацией». После завтрака, проведенном преимущественно в молчании, я направился на административный этаж, где выяснилось, что зачислен на факультет огненной стихии, довольно редкой для эльфов специализацией, и факультативно на факультет воздушной стихии. Затем получил расписание занятий, по пути заскочил в хозяйственную часть, где мне выдали парадный и повседневный комплекты мантий. Занятия вот-вот начнутся, а мне надо еще и в библиотеку. Уже бегом несусь туда, получаю книги. Но на первое занятие я все-таки опоздал. Тихонько приоткрыв дверь в аудиторию, я зашел. «Опаздываем», – Обратился ко мне преподаватель, низенький эльф с ужасного вида шрамом через всю правую половину лица. Зачем он ему? Целители могут помочь избавиться от него за один сеанс. Видимо, на память о каком-то событии оставил. Виноват, наставник, наставник Лагриэль, маг первой ступени, подсказывает он мне. У вас в расписании напротив названия предмета указано имя наставника, который будет проводить данное занятие. Заглядываю в расписание, действительно указано. Виноват, наставник Лагриэль, исправлюсь. Опоздал по причине того, что решил за лучшее явиться на занятие, имея учебную литературу, чем без нее. Ну что ж, на первый раз прощу вас, студиоз. Студиоз первого курса Палаэль, наставник Лагриэль. Присаживайтесь, Палаэль. Итак, продолжим занятие. Напомню, предмет у нас называется «Основы магии огня».